Глава 28. Наступил день их годовщины. Они отправились в кафе. К ним должны были присоединиться немногочисленные гости. Трое коллег-радийщиков, с которыми у Паши были самые хорошие отношения, да и Саша с ними нашла общий язык, а также Маша и Даша. Без этих двух подружек, которые и познакомили Павла и Александру, такое торжество пройти не могло. Надо сказать, что Дарья и Мария, пусть и не часто, но пересекались с Пашей и Сашей. Как ни странно, ревности у девчонок друг к другу не было. Более того, Александра, как самая неопытная в сексе, спокойно при Павле обсуждала с Машей и Дашей, чем бы еще удивить своего мужчину в сексе. А подруги в красочных деталях описывали ей разные задумки. Все уселись за столом, начались тосты, разговоры, смех. Еда была вкусной, настроение отличное. Павел балдел от обстановки, а, глядя на свою подругу, умилялся и восторгался ею. Его уже год не тянуло на других женщин. Саша устраивала его полностью, во всем. Молодость, красота, упругость тела, а главное — раскованность и готовность почти на все в постели. Паша никогда не понимал, почему люди часто принижают роль секса в отношениях между мужчиной и женщиной. Мол, главное, чтобы человек был хороший. Половой инстинкт никто не отменял. Если его не удовлетворять, то постепенно любой хороший человек потеряет свою привлекательность. Опять же, еще древние говорили, любовь — это влечение сердца, плоти и ума. Но именно плоть в этой формуле, как правило, отсутствовала в гендерных отношениях. Что за дискриминация тела? Ему же тоже хочется удовольствия. Кстати, именно благодаря этой фразе Паша понял, что все-таки любит Александру. Его влекло к ней и умом, и сердцем, и, конечно, плотью. В каких пропорциях была эта тяга, пока не понял, но, скорее всего, в одинаковых. Такие мысли кружили в голове Павла, пока вечеринка набирала обороты. И тут наступил черед подарков. Коллеги с радио преподнесли нужный в домашнем хозяйстве предмет. Робот-пылесос последней модели, очень недешевый. Маша с Дашей были в своем слегка развратном репертуаре. Поставили на стол большую коробку и стали по одному доставать подарки из нее. Конечно же, все они были из секс-шопа. Причем каждый подарок девочки демонстрировали и громко комментировали, для чего он нужен, чем явно смущали других посетителей кафе. Эти две похотливые сучки с непередаваемым удовольствием и даже каким-то вожделением презентовали свои подарки. «Вот тебе, Саша, сдвоенный фалоимитатор для одновременного проникновения в анус и влагалище», — торжественно объявила Маша. «А рот, если что, заткнет Паша своим стволом», — добавила Даша. «Это костюмчик медсестры, чтобы Саша всегда могла оказать первую сексуальную помощь Павлу». Дарья демонстрировала очередной подарок. «А вот и плеть, чтобы наказать медсестру, если помощь будет оказана плохо». Маша слегка стегнула по заднице, стоящую рядом Сашу. «Есть еще неведомая конструкция», — продолжила Даша. «Мы так и не разобрались в ней до конца, но в магазине сказали, что это просто мега-девайс, если надо зафиксировать партнера в полностью обездвиженном состоянии». И показала какое-то хитросплетение ремней и веревок. «В общем, разберетесь», — добавила Маша. «С годовщиной вас», — в унисон сказали обе подружки. Настала пора обменяться подарками Паши и Саши. Девушка озорно посмотрела на своего мужчину, запустила руку в свою сумочку и достала оттуда небольшую коробочку. В таких обычно укладывают ювелирные украшения. «Если честно, но я сильно переживаю, что тебе вдруг не понравится», — смущенно сказала Саша и передала подарок Паше. Он открыл коробочку и обомлел. «Откуда у студентки, пусть и работающей, такие деньги?» «Я копить начала где-то через месяц, как у нас все завертелось», будто прочитав его мысли, сказала Саша. В коробочке оказался мужской браслет Bottega Veneta из серебра 925-й пробы с глянцевым покрытием из 18-каратного золота. Паша давно заглядывался на такую игрушку, но его, если откровенно, давила жаба. «Мужчина, выдохните и надевайте», — увидев его зависшую реакцию, прокричали Маша и Даша, чем вывели Павла из ступора. Мужчина выдохнул и надел браслет. Раздались бурные аплодисменты присутствующих. Пришел черед Паши сделать подарок подруге. Откуда-то появился скрипач и начал играть любимую Сашину мелодию «Without You». Девушка часто ее слушала в исполнении Мэрайи Кэрри, а Паша предпочитал оригинальную версию группы «Badfinger». Через какое-то время к столику подошел элегантно одетый мужчина, взял Сашу за руку и отвел ее немного в сторону от стола. В его руках как будто из ниоткуда стали появляться игральные карты, какие-то шарики, кубики, и все поняли, что Паша пригласил еще и фокусника, помимо музыканта. Кудесник сделал очередную серию пассов, явив из пустоты красную коробочку. Подошел Паша, взял ее и встал перед Сашей на одно колено. И наступила тишина. Музыкант перестал играть. Гости за столом притихли, как и остальные посетители. А у Александры появились слезы в глазах. Павел открыл коробочку, достал золотое помолвочное кольцо Картье, взял Сашу за правую руку. «Александра, ты выйдешь за меня?» У девушки из глаз хлынули слезы, и она просто кивнула, потому что не смогла ничего сказать от счастья. Паша надел кольцо на безымянный палец, встал с колена и поцеловал подругу, а точнее уже невесту, в губы. Вокруг ликовали гости заведения и их компания в том числе. Аплодировали и улюлюкали так громко, что было почти не слышно скрипача, который возобновил игру на инструменте. Саша и Паша сели за стол. Девушка смотрела мокрыми и влюбленными глазами на своего мужчину. «Я возбудилась. Хочу тебя», — шепнула Александра на ухо Павлу. Тот улыбнулся. Мол, все будет, но чуть позже. «Сашка, у вас по-любому сегодня будет жесткий трах. Если перестанешь справляться с этим террористом, то зови, поможем», — хихикнули Маша и Даша. «Она всегда справляется», — парировал Павел. Компания просидела в кафе почти до закрытия. Паша расплатился за ужин, вместе с Сашей собрал подарки и вызвал такси. Настроение было чудесным. Павел решился на тот шаг, который он себе раньше и представить не мог — сделать предложение девушке. Но ему было хорошо, Саше тоже. Что еще нужно для счастья? Дома они, конечно же, занялись сексом, яростным и страстным, и испробовали все подаренные секс-презенты, и вертелись во всех возможных и невозможных позах. Угомонились далеко за полночь. Уже засыпая, Саша спросила, когда будет свадьба. Паша ответил, что утром они вместе выберут дату. Потом поцеловал невесту и сказал, что выйдет покурить. Стоя на балконе, Паша подумал, что все происходит так, как и должно происходить. Он перепробовал много женщин и, наконец, встретил ту, которая стала его криптонитом. Павел больше никого не хотел, кроме Саши. Все началось с секса. Сумасшедшего секса. Но именно он стал катализатором для всего остального, что произошло, происходит и произойдет между ними. Это не просто секс, которым могут заниматься многие. Это отдельный мир, их персональный мир. Это секс, который больше, чем любовь. Павел затушил сигарету, вдохнул свежий ночной воздух, зашел в комнату и посмотрел на спящую Сашу. «Раньше мне нужно было много женщин, разных, потому что я тогда еще не встретил одну. Идеальную. И все. Больше никто не нужен. Только Саша и секс, который больше, чем любовь».